бумаги к Петру пришли сборщики подати на храм. Собирающие подать на храм, а храмовая подать исчислялась монетой, называемой дидрахмой. То есть две драхмы. И спросили у Петра, наставник ваш, не даст ли подать? Петр сказал да. Не спрашивая у Христа, сам сказал, потому что он видел во Христе благоговение к храму Иерусалимскому, ко всем священным положениям и обрядам. И то, что Господь о себе говорил, что не пришел закон нарушать, но исполнить, это было на нем видно. Он был благоговеем без ханжества. Есть ханжеское благоговение, а есть дерзость неблагоговейная совсем. И то, и другое было Христу чуждо. Он был чужд равно как дерзости, так и ханжества. Он был прост, прям, чист, ясен и благоговеен. И поэтому Петр, не сомневаясь, сказал, что наставник даст на храм подать. И пришел к Христу, а Христос, предваряя его вопрос, показывая свое знание всего, что совершается в мире, говорит Петру, еще только рот не раскрыл Петр, Господь его спрашивает, говорит, Симон, скажи, цари народов и владыки, они собирают подать из кого? Со своих или с чужих? Петр говорит, с чужих? Ну, с кого действительно берет царь подать? Он же сыновей своих и дочерей своих не берет же подать из наложниц своих и так далее. Берет с чужих, с тех, кого он покорил, обложил данью. То есть с чужих собирает деньги, а со своих не берет. И Симон говорит, с чужих? Господь говорит ему, значит, свободны сыновья? Говорит, свободны. Но чтобы не соблазнять их, иди дай. Значит, мы там еще сейчас скажем, как это все они дали. Вот. Но что имеется в виду? Собирали деньги на храм. Значит, если цари собирают дань с чужих, а со своих не берут, то те же как бы отношения переносят на отношения Бога с людьми. Бог берет как бы деньги с чужих, а свои ему ничего не должны. Свои и так ему все отдали, самих себя ему отдают. Вот мы сегодня празднуем память мучеников. Лаврентия, папы Сикста. Лаврентия спекли на огне. Ему там устрашали разными пытками там, и казнями, а в конце концов положили решетку, на ней, под нее положили огонь, и положили его на решетку, и рогатинами придавили его к этой оскаленной решетке. Значит, держали его на этом огне. Он, так Бог ему дал терпение, с одной стороны, с другой стороны, ослабил ему чувствительность к боли. И он посмотрел на свой бок, на свою половину тела. Говорит, переворачивайте, окаянный, половина уже испеклась. И с этими словами отдал Богу душу, когда уже полтела его спеклось, как это самое, как бы бок печеного животного, которого, скажем, люди поймали и закололи. Да? Вот что Лаврентий дал Христу? Всего себя отдал ему. Вот, святые люди, это те потому и святые, родные Богу, что они говорят, что все мое твое и я твой. То есть, все, что есть у меня, твой есть, аз, спасибо. Поэтому как бы, с чужих Бог берет деньги, а со своих берет всего человек. И подать на храм Христос не должен платить. Он Сын Божий, Он хозяин мира. Он родной сын небесного Отца. Ему ли платить еще на храм? Нет, конечно. Но точно так же это касается и апостолов. Господь их избрал, себе приблизил, и они стали Божьей семьей. Но чтобы их не соблазнить, говорит Господь, сделай, значит, то, что тебе скажу. Потому что иначе, если бы он сказал, не дам, то, конечно, это был бы бунт. Говорит, ну вот, он нарушитель закона, стали бы евреи шуметь, как ульи, пчелы, жужжать, значит, того, дескать, мы же говорили, что он беззаконник, он не уважает святыню и так далее. Поэтому Господь делает все, чтобы их не соблазнять, хотя он свободен совершенно. И он говорит Петру, пойди к морю и забрось удочку. Петр рыбак. Забрось удочку. Первую рыбу, которую выточишь, открой ей рот и достань там статир. Монета, которая, значит, себе заключает две дидрахмы, четыре дидрахмы. Два раза по... четыре дидрахмы. Два раза по два. Вот достань эту, значит, монету и дай им за себя из меня. Представляете, какой интересный способ расплаты. Говорит, возьми удочку, пойди. Но не думайте, конечно, природа в древности была гораздо более богата и полна жизнью, нежели сегодня. Пока, например, люди не стали вмешиваться в природные процессы. Вот недавно мне случилось читать статью, каким был Днепр до строительства разных водохранилищ. Там, Каховского, Кременчугского, Киевского и так далее. Как, значит, не было числа просто рыбе, люди на ужин просто ходили, бабы, и в подол собирали карасей плавных. Не было проблем вообще чем пропитаться. Возле реки человек, если жил, Вот, он там уже, если ловить, там уже там сама ловить, там, или там какого-нибудь там, значит, большого карпа ловить, там, или еще что-нибудь такое, щуку там ловить, там уже мужики ловили, кто сетью, кто, значит. А так вообще, чтобы там пескаря какого-нибудь, плотву или карася поймать, так это руками, пацаны. А рака вообще не считал никто. Понимаете? Это все было богато и роскошно. Это сейчас мы еще напакостили, все загадили, и скоро вообще будем пластмассу жевать, потому что пластмассовый мир не оставляет нам шанса. Все испортил человек, сам испортился и все испортил. И, конечно же, тогдашняя природа была гораздо более богата, гораздо более красива, но все равно не каждый раз закинул и поймал. Мы читаем, например, в Евангелии, что апостолы, занимаясь рыбацким промыслом, иногда целую ночь ловили и ничего не поймали. То есть при всем том, что богатство рыбы было, и богатство природное было такое и так далее, неразрушенная природная красота, тем не менее, все равно можно было ловить и не поймать. А здесь Господь говорит, заплати им налог, но каким смешным, таким трогательным, благодатным таким образом. Так это ж чудо на самом деле, еще какое чудо. Пойди брось удочку, поймаешь рыбу. Поймаешь рыбу, открой рот, там будет монета. Точно равная тому, что нужно заплатить за тебя и за меня. Да? То есть, и заметьте, что чудеса Христос совершает не такие, которые устрашают человека или подавляют его. Что можно совершить такое чудо, при котором человек пригнется к земле и скажет, да, я верю, все, только не трогай меня. Так, например, когда Господь Бог давал закон на горе Синайской, Моисей поднялся на гору и там спустилось на гору облако, и в этом мраке, в облаке Моисей пребывал с Богом долгое время, а люди стояли у подошвы горы, и гора, как бы раскаленная, вся горела и сияла, и были, раздавались громы, и молнии сверкали. И вообще было так страшно, что люди потом сказали Моисею, ты говори с Господом, а с нами пусть Господь не говорит. Ты говори с Ним, а нам пересказывай. И пусть больше нам не является Господь, потому что нам не умереть от страха. То есть страшно, понимаете? И Господь говорит, что как это хорошо, что вы боитесь меня. Как хорошо, значит, что страх у вас есть. И как бы было хорошо, если бы этот страх всегда у вас остался. Чтобы вы не забыли меня, не перестали бояться, и не начали грешить, и меня прогневлять. Но потом вы знаете из истории, что забывается все это, и человек вместо страха приобретается дерзость, наглость, бесстрашие, такое наглое бесстрашие, глупость такая всякая поселяется в сердце и прочее. Так что Господь являлся, видите, в Ветхом Завете, подавляя человека могуществом. Вот страшно было человеку, и он боялся Бога таким животным страхом. А в Новом Завете Иисус Христос явил нам любовь, и Он совершает чудеса человеколюбивые, такие тихие, что им можно удивляться и даже можно их не заметить. То есть настолько тихое чудо, что можно его и не замечать. Вот, скажем, когда прокаженные 10, числом 10 человек кричали Иисусу Христу, Иисусе, наставничу, помилуй нас, то он говорит, идите к священникам, покажитесь им. Они пошли и по дороге очистились. То есть, и 9 из них ушли себе по своим делам, только один понял, что это же Христос им сделал. И они вернулся к Христу благодарить. Остальные говорят, ну вы исцелился, Христос же ничего с ним не делал. Не мазал ничем их, не прикасался, не молился, ничего такого, ничего же не делал. Идите, они пошли и по дороге стали чисты. То есть они разошлись по домам. Спокойные, довольные, как будто, значит, они сами себе это сделали. Только один из 10 вернулся и упал в ноги Иисусу Христу и стал благодарить Его за свое исцеление. То есть тихое чудо. Настолько тихое, спокойное, человеколюбивое чудо, что оно даже позволяет человеку не заметить себя. Чудеса Христовы таковы, что человек может даже сомневаться, а чудо ли это. Просто течение обстоятельств. Вот я там, значит, на поезд опаздывал и уже опоздал. Ну таки пришел на всякий случай на перрон, а поезд взял и задержался. Так я в него сел, он тут же тронулся. Ну так вот такое интересное течение обстоятельств такое получилось. Вот так случилось такое. Вот, или вот я там что-то такое, а тут раз, значит, глядишь, подъехал товарищ, значит, взял меня и помог мне сделать то, что я хотел, там не получалось. Ну, подумаешь, вот Господь вот так вот делает чудеса для того, чтобы пользовались чудесами все, но у кого совесть жива и у кого разум настроен на эту волну божественных благодеяний, чтобы человек умел благодарить, замечать и прислать Богу, благословить Богу хвалу и славу. То есть такой Христос, Он чудо совершает тихо. За всю евангельскую историю мы только раз считаем в Евангелии, что Христос проявил свою власть карательную. Он проклял смоковницу. Он даже был, если можно так выразиться, к бесам милости в некотором роде, потому что даже когда бесы просили его, не повелевай нам в бездну идти, он говорит, разрешил им войти в стадо свиней. То есть даже как бы они просили его, даже он и их до времени как бы разрешает им делать в некоторой мере то, что им хочется. Вот, из человека выйдите, а в свиней можно войти. Можно, заходите. И они вошли в свиней, сами просили и получили просимое. Даже, то есть только раз Господь проклял, причем значит, не человека, не какого-то грешника, да, а смоковницу. Показать власть свою, что он может сказать и высохнешь. Сказать и оживешь. Вот. А сегодня мы видим, видите, как он интересно и кротко поступает по отношению к земным властям. В подчинении находится Господь, полностью находится в подчинении земной власти. И при этом остается совершенно свободен от земной власти. То есть он ведет себя как свободный, абсолютно свободный, вместе с тем подчиняется тем внешним условиям. Когда Господь только родился на земле, то его мама взяла на руки и поехала с ним в Вифлеем для переписи. Вот. То есть Господь попал в перепись римских граждан, людей, обложенных налогом, находящихся под властью римской короны. Вот. И он позволил это сделать и не сопротивлялся. Мама пошла и в Вифлеем написала, что то есть Христос подвластен государству во всем, значит, но абсолютно свободен от всего как бы этого рабского закона, потому что его сердце не имеет никакого греха, он чист. Это задача для каждого верующего человека быть совершенно послушным, как бы безразлично послушным, он так сказал. То есть нужно быть послушным властям, но как бы безразлично послушным. То есть сердце государству не отдавать. Нужно отдавать его Богу и только Богу. А после Бога любить свою семью, а после семьи всех ближних во Христе. А вот все остальное слушаться, вот как Христос слушался, имея в виду будущую жизнь. А все это такое, значит, потому что любое государство, оно хочет, чтобы его любили. Чтобы не просто слушали, чтобы его любили. И оно лживо, хитро, подло, думает всякие гадости, чтобы ты полюбил его. А не хочешь любить, он тебе еще баранирок согнить хочет. Вот. А мы не будем его любить. Я, по крайней мере, любить его не буду. И вам не советую. Любите Бога, любите бессмертную жизнь, любите таинство будущего века. Значит, и любите ради этого ближнего всякого, и семью не забывайте свою, потому что кто любит всех, а семью свою не любит, тот отрекся от веры и хуже язычника. Есть такое, что бывает такое, что люди чужих любят, а своих не любят. Есть такие странные человеколюбцы, бывает почему-то так, что чужим бы глаза вывертел, значит, и отдал бы, а на своих кричит, как пес на цепи. Есть такое, значит, нужно любить сначала своих, потом чужих. Вот. А кто своих не любит, тот от веры отрекся и хуже язычника, так говорит апостол Павел. Вот нужно любить Христа Спасителя, любить во Христе свою братью, всех ближних и родных, любить всякого человека по мере своих сил. А остальное нужно не любить. Остальному нужно отдавать то, что они требуют. Кесарю нужно кесаря отдать и забыть. А вот Богу Божию это дороже. Вот. Так что, дорогие христиане, сегодня, если угодно, найдите это Евангелие от Матфея. Я вообще про главу не помню, 71-е начало. Почитайте это чудо еще раз. При всех чудесах, которые были на море, а на море было много чудес, Господь ходил по водам, и они под его стопами твердели, и носили его. Господь повелевал рыбам в мгновение наполнить сети, которые были пусты через целую ночь рыбной ловли. Господь приказывал ветру, и ветер утихал. И многое другое видели эти галилейские волны. Но сегодняшнее чудо, которое мы читаем, оно гораздо более Христово, потому что там нет ни страха, ни бури, ни ветра, ни таких явных таких чудес, а такое тихое всемогущество. Знаете, это самое красивое такое тихое всемогущество. Это достойно великого благородства великого. Можно так сказать, как бы в похвалу Иисусу Христу, что он чрезвычайно благороден. Потому что человек шумит о себе. Чуть-чуть на маковую эту самую зернышко высунется выше другого человека и уже трубит про себя. А Христос, будучи выше всех, умеет делать великие дела незаметно. И это очень велико. И надо учиться у Христа делать добро незаметно. Делать добро не ради похвалы. И не вылазить выше всех, потому что, значит, будешь первая мишень. Потому что чем выше высунешься, тем скорее подстрелишь. Значит, нужно знать свое место и не лезть выше, чем надо. И брать этот пример с Господа Иисуса Христа. Продолжаются праздники преображенские. Это праздник, один из самых таких, я бы сказал, основополагающих христианских. Он показывает нам Христа таким, каким Господь есть. Это истинный Бог, ставший человеком. Мы на горе Фаворе вместе с апостолами видим умными глазами вечную славу Господа Иисуса Христа, ту славу, которую Он имеет во веки веков от начала у Отца, как вечный с Ним, как вечный Сын вечного Отца. Кроме этого, Христос ставит перед нами жизненную задачу в праздник преображения. Он хочет, чтобы тоже преобразились. В одной из молитв в церковных песнопениях, среди этих тысяч молитв, есть такие слова: «Преобрази мое нечистое и мрачное житие». Человеку тоже нужно преобразиться. По-гречески преображение называется метаморфозис. То есть это изменение такое. Вот в природе, например, есть такое явление. Гусеница превращается в бабочку. Если бы нам показали отдельно гусеницу, отдельно бабочку, и не сказали бы, что это между собой родные существа, что из этого рождается это, мы бы не поверили. Потому что это мохнатое, гадкое существо, которое, значит, смотришь на птичку, которая гусеницу клюет, и жалко птичку, думаешь, как такую гадость можно есть. Такой, значит, а вот бабочка такая, вот она порхает, она красивая, такая, значит, такая, вот, как у Драковского Арсения есть такие стихи, там, значит, бабочка, как девочка смеется надо мной, как разноцветный шелколоскуток. Так вот такое порхает такое в небе, такое чудное. Значит, чтобы это было одно и то же, то это, конечно, странно. Очень странно. А оно одно и то же. Это вот преображение. Преображение гусеницы — это бабочка. Человек тоже должен преобразиться, должен измениться, должен из этого ползучего, мохнатого, противного состояния стать летучим, пестрым, ярким, красивым существом. Так что перед нами стоит задача стать лучше, братья и сестры. Это есть преображение. Когда Господь Иисус Христос засиял этой небесной своей славой на Фаворской горе, то замечено в Евангелии, что у него одежды стали белы, как снег, а лицо сияло, как солнце. Это, в частности, означает, что от прикосновения ко Христу становится светлым и чистым все, что возле Него, в частности, одежда. То есть тело Христово сияло, а одежды тоже стали белы, как снег, так что на земле так дело выбелить невозможно. Значит, человек святой освещает все вокруг себя. Человек грешный оскверняет все вокруг себя. И это неизменный закон. Человек либо оскверняет окружающий мир, либо освещает его. Если вам случалось когда-нибудь быть в каких-нибудь монастырях или в каких-нибудь таких особо благодатных местах, то вы могли замечать, а если вы этого не видели, то я вам желаю это хотя бы когда-нибудь увидать, что в местах благодатных именно, где жил долго какой-нибудь святой человек, где обитель какая-нибудь прославленная, вымонамоленная столетиями, то там как-то по-особому пахнут цветы, по-особому прыгают по веткам белки, по-особому птицы поют, по-особому там разбиты как бы клумбы, там и дождь, если капает, то капает как-то по-особому. То есть все происходит так специфически. То есть природа красивее там, где человек свят. Природа красива трояка. Природа красива особенной красотой там, где человек свят. Природа красива чуть меньше там, где человека нет. И природа, значит, теряет свою красоту там, где есть человек, который далек от святости. Вот. И человеку нужно преобразиться, чтобы было за него всем хорошо. Человеку согласны были бы служить все животные. Любой комарик, и любой медведь, и любая птица, значит, и любой тюлень, любая акула бы служили человеку, если бы человек был тем, кем он должен быть. Как служили звери Серафиму Саровскому, как служили звери Сергию Радонежскому, как львы не съели Даниила, как вообще животные с любовью хотели бы служить человеку, если бы человек был человеком. А так сегодня, конечно, все нарушено, но перед нами преображение ставит задачу. Мы должны преображаться для того, чтобы и мы, и то, что возле нас, было красивее, лучше и светлее. Праздники преображения будут продолжаться аж до предпразднества Успения Богородицы. На следующей неделе, в четверг, будем праздновать День смерти Богоматери, которая называется так красиво Успение Божьей Матери. Она умерла, выпила чашу смерти как человек и была воскрешена своим сыном через несколько дней и взята во славу и с душой, и с телом. Сей праздник нас с вами ожидает. Поздравляю всех тех, кто причащался сегодня святых Христовых тайн. Сейчас послушайте благодарственные молитвы. Потом будет краткая лития за усопших. Сегодняшнее вечернее богослужение в 16 часов вечера. Будьте Богом хранимы и любите воскресшего из мертвых Иисуса Христа, Сына Божия и Сына Девы. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе. А что, мы продолжаем, да,